Еще земли печален вид, а воздух уж весною дышит, и мертвый в поле стебль колышет, и ели ветви шевелит. Еще природа не проснулась, но сквозь редеющего сна весну послышала она, и ей невольно улыбнулась. Душа, душа, спала и ты, но что же вдруг тебя волнует? Твой сон ласкает и целует, и золотит твои мечты. Блестят и тают глыбы снега, блестит лазурь, играет кровь. Или весеннее то нега, или то женская любовь.